Bam brabam, bam brabam, веселей всех барабан. Бам брабам, бам брабам, веселей всех барабан. И сразу же подхватывали деревянные ложки. И мы тоже ловко бьем, бим-биребом, бим-биребом. И мы тоже ловко бьем, бим-биребом, бим-биребом. А потом вступали четыре гребешка. Не отстанем мы от вас, бимс-бамс, бимс-бамс. Не отстанем мы от вас, бимс-бамс, бимс-бамс. И уже последние начинали губные гармошки. Вот это было веселье. Но была у барабана и еще одна песня. Это была самая громкая и самая нужная песня. Где бы ни были бойцы, они сразу узнавали голос своего барабана из тысячи других барабанных голосов. Ларик умел бить тревогу. Прошла зима, снова наступила весна. Ларику уже шел 15-й год. И вот отряд снова вернулся в тот город, где вырос Ларик. Красногвардейцы шли разведчиками впереди большой, сильной армии, и враг убегал, прячась, скрываясь, нанося удары из-за угла. Отряд подошел к городу поздно вечером. Было темно, и командир приказал остановиться на ночлег. «Целый год я не видел отца, мать и младшую сестренку», — сказал Ларик командиру. «Я даже не знаю, живы ли они. Можно мне их навестить? Они живут вон за тем леском». «Ну что ж, иди», — сказал командир. И Ларик пошел. Было светло от луны. Под ногами в мелких весенних лужицах булькала вода. А за спиной у Ларика висел его боевой товарищ, военный барабан. Узнают ли его дома? Да нет, младшая сестренка, конечно, не узнает. Он нащупал в кармане два розовых пряника. Это для нее. Ларик подошел к опушке. Как здесь было хорошо! Лес стоял тихий-тихий, весь посеребренный лунным светом. Ларик остановился. От высокой ели падала тень, и Ларик стоял, укрытый этой черной тенью. И вдруг тихо щелкнула сухая ветка. Одна справа, другая слева, третья за спиной. На опушку вышли люди. Их было много. Они шли длинной цепью, винтовки наперевес. Двое остановились почти рядом с Лариком. На плечах белогвардейские погоны. Один офицер сказал второму очень тихо: «Часть солдат идет со стороны леса, другая вдоль железнодорожной линии, остальные заходят с тыла. Мы замкнем их в кольцо и уничтожим». И, крадучись, они прошли мимо. Это были враги. Ларик глубоко вздохнул. Он стоял в тени, и его не заметили. Ларик потер ладонью горячий лоб. Все понятно. Значит, часть солдат идет из леса, другие заходят с тыла, часть вдоль полотна железной дороги. Белые хотят замкнуть их отряд в кольцо и уничтожить. Нужно бежать туда, к своим, к красным. Нужно предупредить и как можно скорее. Но разве он успеет? Они могут опередить его. Они могут поймать его по дороге. Нет. Нужно сделать по-другому. И Ларик быстро повернул к себе свой боевой барабан. Он вынул из-за ремня деревянные палочки и, широко взмахнув руками, ударил по барабану. Тревога! Это прозвучало как выстрел, как тысячи коротких оружейных залпов. Тревога! Весь лес откликнулся, загудел, забарабанил громким эхом, будто возле каждого дерева стоял маленький смелый барабанщик и бил в боевой барабан. Тревога! Ларик стоял под елью и видел, как к нему со всех сторон устремились враги. Но он не двинулся с места. Он только колотил, колотил, колотил барабан. Это была их последняя песня. Песня боевой тревоги. И только когда его ударило что-то, и он упал, барабанные палочки сами выпали у него из рук. Ларик уже не мог видеть, как навстречу врагу с винтовками наперевес устремились красные бойцы, и как побежденный враг бежал. Бежал и со стороны леса, бежал и со стороны города, бежал и оттуда, где блестели тонкие линии железнодорожного полотна. Утром в лесу снова стало тихо. Деревья, стряхивая капли влаги, поднимали к солнцу прозрачные верхушки. И только у старой ели широкие ветви лежали совсем на земле. Бойцы принесли Ларика домой. Глаза его были закрыты. Барабан был с ним. Только палочки остались в лесу. Там, где они выпали у Ларика из рук. И барабан повесили на стену. Он прогудел последний раз тихо и печально, будто прощаясь со своим славным боевым товарищем. Вот что рассказал мальчику старый боевой барабан. Мальчик тихонько слез со стула и на цыпочках вернулся в постель. Он долго лежал с открытыми глазами, и ему казалось, будто он идет по широкой красивой улице и крепко колотит свой новый желтый барабанчик. Голос у барабанчика громкий, смелый, и они вместе поют любимую песенку Ларика. Бам-барабам-барабам-бам-бам, впереди всех барабан, командир и барабанщик. Бам-барабам-барабам-бам-бам, впереди всех, барабан, командир и барабанщик. Бам-барабам-барабам-бам-бам.